Христу, царю, не подобает какой-либо иной цвет, кроме высшего в царственной иерархии цветов, то ослепительный свет немеркнущего дня. Напротив, Софии именно, ввиду ее подчиненного значения в небесной иерархии, подобает пурпур, предваряющий высшее солнечное откровение. В русской иконописи это не единственный случай, когда пурпур отмечает собой соприкосновение солнечного света со тьмою. В собрании Остроухова есть замечательная икона Преображения Устюжского письма XVI века, где можно наблюдать аналогичное явление. Обыкновенно Преображение пишется на дневном светлом фоне. Между тем, в названной иконе оно изображено на ночном фоне звездного неба. Причем фаворский свет будет спящих во мраке апостолов. И что же? В этом ночном изображении цветовая гамма резко отличается от красок, употребляемых в других дневных иконах Преображения. Фаворский цвет в новгородской иконописи всегда изображался в виде звезды, окружающей Спасителя. В самой сердцевине этой звезды Спаситель всегда залит золотом осиста в соответствии с евангельскими словами: «И просияло лицо Его, как солнце». Но края звезды обыкновенно наполняются другими небесными цветами – темно-синим, голубым, зеленоватым и оранжевым. Напротив, в ночной иконе Остроухова фаворский свет, соприкасаясь с окружающим мраком, переходит не в синеву, а в пурпур. И в этом выражается художественный замысел, замечательно смелый и глубокий. Среди символического ночного мрака, окутавшего Вселенную, молния преображения, пробуждающая апостолов, возвещает зарю Божьего дня и тем полагает конец тяжкому сну греховному. Есть, впрочем, одна замечательная черта, которая отличает эту зарю преображения от явления Софии. В иконах Софии пурпуром окрашен самый ее лик, крылья и руки. Наоборот, в названной иконе ночного преображения мы видим пурпур лишь в звездообразном окружении Христа, причем на самых его окраинах. В явлении Софии Премудрости пурпур выражает самую его сущность. Наоборот, в иконе Преображения это одно из подчиненных цветов небесного фона Христова явления. В заключении этой характеристики остается упомянуть, что от иконописца не остается скрытым и самое прекрасное изо всех световых солнечных явлений – явление небесной радуги. В другом месте мне уже приходилось говорить о том, как в богородичных иконах новгородского письма мир, собранный во Христе вокруг Богоматери, является собою как бы многоцветную радугу. Замечательное изображение этой радуги и удивительно глубокое понимание ее мистической сущности можно найти в иконах «Богородица Неопалимая Купина», в особенности в замечательной иконе Рябушинского, псковского письма XV века.